Глава 51. Кевин Вигерс сидел за уличным столиком паба «Карета и лошадь», достойного заведения на Солсбери-роуд на восточном краю Чок-Биссет. Он приканчивал вторую пинту эля, когда из-за поворота вырулил темно-синий Рено Эспас с номером X164AIO. Часы показывали 9:05. Кевин встал из-за стола, подошел к телефонной будке через дорогу и набрал номер дома Амелии. 285? Кукушка только что свернул в деревню. Будет у вас через 3 минуты. Спасибо, поблагодарила Амелия. Она положила трубку и посмотрела на Тома, который стоял возле плиты. Это Кевин, сказала она. Тебе пора уходить. Он будет здесь через 2 минуты. Том пожелал ей удачи и вышел из дома через заднюю дверь. Между садом Амелии и участком Сьюзи была калитка, и уже через несколько секунд он был в библиотеке с Эльзой, Хэролдом и Барбарой Найт. Они напряженно вглядывались в мониторы, как биржевые маклеры, ожидающие обвала котировок. «Он подъезжает», — сообщил Том и бросил свое пальто на стул. Эльза подняла голову и улыбнулась ему особенной улыбкой — затем снова уткнулась в экран. «А вот и он», — протянула она, глядя в верхний левый угол. Камера, установленная на столбе, давала прекрасный обзор. Из темноты выплыли огоньки фар, попрыгали по ухабам и замерли на месте. Такси остановилось. Из машины вышел кукушка и с удовольствием потянулся, разминая затекшую спину. На нем была та же самая черная кожаная куртка, которую Том обыскивал в Тунисе. «Анонист», — пробормотал Хэролд, и все постарались не засмеяться. В нижнем левом углу монитора появилась Амелия. Яркий свет фар четко обрисовывал ее стройную фигуру. Хотя все происходило меньше, чем в сотни метров от них, они не слышали ни звука. Амелия бесшумно протянула руки и заключила кукушку в крепкие материнские объятия. «Господи, надеюсь, с ней все в порядке», — сказала Эльза. Но Том нисколько не беспокоился. Он был уверен, что Амелия Левин справится на отлично.